Глава 4. Где-то невообразимо далеко. У меня в голове вспыхнуло. Быть может, в неведомом извне. Или еще дальше, выходящем за грань не только моего понимания, но даже его возможности и описания, настолько их обыденные, непостижимы человеческим разумом. В многомерном измерении бескрайнего океана иных метамиров и вселенных. Кто-то жаждет, ищет, желает, ценит, копит, пьет, ест, дышит или использует как лекарство нечто названное и помеченное как лу. Электричество, кислород, золото, вода, формы пищи, масло, деньги, уран, нефть, жизненно важное излучение, утолитель безумной жажды, стройматериал, возможность. Владеющие этим ресурсом ценят его как жизненно важный, без которого просто не обойтись. Лу потребляется или используется в самых невообразимых сферах. Лу — это что-то между и энергией, и некой субстанцией. В разных мирах его понимают по-своему, но суть от этого не меняется. Лу добывают и доставляют в место. Место, известное как «там». И так было почти всегда. Потому что такого понятия, как «время», до некоторых пор там не знали. Нет начала, нет конца. Только перемены. И действовали там всеобщие законы. Например, такие как «закон равновесия», «закон равноценного обмена» и «закон спроса и предложения». Тут посыл познакомил меня с автором. Некто, одним из представителей вселенной там. Описать его человеческими словами я не смог, так как у этого некто не было ни тела, ни имени, ни даже хотя бы чуть-чуть знакомой мне формы. Миры из там абсолютно не похожи на все, что я знал или видел. Невозможно рассказать человеку из двухмерного мира, как выглядит трехмерный. Так и тут. Однажды некто столкнулся с проблемой нехватки лу. Старые способы его добычи, которые он и остальные из там знали, перестали удовлетворять их огромные нужды. Тогда и сработал закон спроса и предложения, порождая проблему и открывая новую возможность и новые горизонты развития. И некто оказался одним из первых, кому пришла мысль попробовать создать субстанцию лу, так сказать, искусственно, а не искать естественные месторождения по различным уголкам сотворенного. Тут я задумался, отвлекаясь от посыла. Мне нестерпимо захотелось посчитать некто и его коллег глупцами, восклицая: «Как же они раньше не догадались? Это же элементарно!» Но, удерживая себя от поспешных выводов, я понял: мысль или идея кажется простейшей, только когда уже явлена. До этого времени можно вечность жить по-старому, даже не подозревая, что элементарно существует. Можно вечность страдать от холода, думая, что это в порядке вещей, не зная, что такое тепло и как развести огонь. Вначале некто удивился мысли об искусственном лу. Как можно было подумать о том, чтобы создать то, что можно лишь найти? Всю свою вечную жизнь искали, и вдруг создать? Мысль казалась ошибочной, неправильной. В таких поисках старатели из там забирались в самые далекие уголки и районы всевозможных вселенных. И в открытые ранее, и в неотмеченные ни на одной из карт. И тогда у них не было никакой связи с там, никакой надежды на спасение в экстренных случаях. Они ныряли в бездну неизвестности, каждый раз рискуя не вернуться назад. Прыжок наугад, в любую точку сотворенного, в поисках нового, богатого месторождения лу, часто заканчивался выходом во Вселенную, законы и мерность которой резко отличались от там. И тогда старатели были обречены. Но те, кто умудрились не просто вернуться, но и открыть новое месторождение, получали очень многое. Слава, богатство, признание, выполненный долг, радость, счастье, взаимопомощь. Тут я снова вспомнил о собственном сравнении двухмерного и трехмерного миров и подумал, что если человек внезапно из трехмерного мира попадет в двухмерный, тогда, даже при условии сохранения памяти о трехмерной вселенной, жить он будет по законам двухмерного мира, осознавая весь примитив и скованные возможности. А если такому человеку отключить воспоминания, сделать его больным или, например, смертным, это будет очень неприятно, мягко говоря. Так как же старатели вообще подписывались на подобный риск? Изощренное самоубийство, русская рулетка, не иначе. У некто возник интерес попробовать разбить сад и вырастить там лу. Конечно, я понимал. Человеческое понятие «сад» и то, что имел в виду некто, разные вещи. Но примерное сходство имелось. После определенных раздумий некто осознал, что в своем естественном состоянии Лу различной степени чистоты — результат скрытого побочного продукта углеродно-кислородного обмена и других очень разных форм существования жизни. А зарождается эта субстанция только вследствие определенных реакций и при конкретных условиях. Причем самый длинный список необходимого относился именно к условиям. Смесь неизвестной физики, химии, энергетики, психической энергии, времени, чувствования. И вот некто решил изменить древние подходы старателей и попробовать создать свой сад. Там уже крепко нуждалась в Лу. Медлить было нельзя. Некто переместился в крайне отдаленную область сотворенного. Это место было известно представителям там давно, но до сих пор не представляло никакого интереса для старателей или возможных конкурентов некто. Кроме того, из этой точки некто мог легко прыгать в свой мир из там и обратно. В этой удаленной части пространства некто решил сотворить сад в более низкой мерности, чем его родная. Это давало ему огромные возможности при тех ограниченных ресурсах Лу, что у него имелись. Тут я немного завис. Я пытался понять, догадаться, что хочет сделать этот некто, но полностью осознать задуманное им, похоже, было просто невозможно из-за пропасти между моим и его сознаниями и особенностей его родной мерности. Но в ту секунду я подумал, что все это похоже на создание живого двухмерного мира в трехмерном или четырехмерном. У наблюдателя, находящегося в другой, более высокой мерности, будут невероятно обширные возможности воздействия на двухмерный мир. Как будто двухмерное находится в руках наблюдателя и рассматривается им, словно рисунок на листке. И это лишь мизерная часть идеи некто. Другая частичка догадки была похожа на последовательное создание видеоигры или виртуальной реальности программистами из моего прошлого мира. У них тоже имелись обширные возможности влияния и доступы к серверам с нужными паролями. В общем, некто решил сделать свой сад так, чтобы полностью контролировать его и затратить на свой эксперимент минимальное количество ресурсов. А мерность он выбрал до жути мне знакомую. Мою родную. И, честно говоря, я был этому очень рад. Смотреть на мир из понятного мне измерения намного проще, чем каким-то чудом внимать из непонятного, чем я занимался с первой секунды посыла. Сознание некто висело на орбите какой-то неизвестной планеты в каком-то потерянном конце неведомой Вселенной. Эту планету, а точнее, пока что она была лишь зарождающимся планетоидом, некто сотворил всего за один миг. Он находился чуть дальше орбиты. И своей силой, своим намерением, выходящим за границы этой Вселенной, этой мерности, достраивал ее, внося различные элементы. Словно прокручивая время, он приводил ее к желаемому виду, достаточному, по его задумке, для начала эксперимента. Наблюдая за происходящим, я отметил, что некто занимался ничем иным, как терраформированием. Он создавал климат и видоизменял всю поверхность планеты, приводя ее к тому виду, что был необходим по его задумке. Вначале планета кипела, словно настоящий огненный ад. Создавалась кора и весь будущий план континентов. Она была красна и черна, раскалена до предела. Бушевали вулканы и магматические разломы. Планету окутывало черным дымом и огромными дымовыми шлейфами от извергающихся вулканов. А время от времени раздавались чудовищные взрывы. Это падали астероиды, которые, по задумке некто, доставляли редкие в этой вселенной, но такие необходимые строительные части для его будущего сада. И вот однажды планета начала остывать. Атмосфера стала плотной, черные облака почти исчезли, появились серые и белые. Вскоре на поверхности можно было заметить синие и голубые пятна. Это некто добавил воду. Затем эти пятна растеклись, превратившись в моря и океаны. Планета приобретала все больше голубых и белых облаков, синие океаны и разноцветные континенты. Сознание некто и его глаза из этой мерности все так же находились недалеко от орбиты и, безмолвно наблюдая, продолжали подготавливать его новый сад. Мне стало немного не по себе. Ведь только что я увидел глазами Творца, похоже, не один миллиард лет начального и, насколько я понимаю, достаточно долгого зарождения нового мира. А для некто это пара часов в планетарии. С ума сойти! Вот, значит, как воспринимается время существа из других измерений. Прямо обидно за нас. Мы каждый день ценили как последний. Конечно, не все, а самые умные из нас. А эти разбрасываются. Миллиард лет туда, миллиард лет сюда. Это для них несущественная погрешность. Честно говоря, пугающая и впечатляющая сила. Дальше некто с предельной осторожностью внес в эту среду равновесие, обеспечил непрерывную поддержку надлежащего уровня излучения и восполнение питательных элементов. Как он это делал, сложно описать, так как вроде бы он ничего не предпринимал, а все происходило, менялось, преобразовывалось само, по его воле. Посыл не нес в себе его мысли, а лишь кратко рассказывал о происходящем, иногда показывая. И вот однажды он закончил подготовку. И задумался. У него не было опыта по творению такой жизни, таких существ, которые ему нужны для получения Лу. Обычно старатели просто приходили в тот или иной мир для сбора Лу. Они не задумывались о том, откуда и как там родилась жизнь. У них были совсем иные цели. Отыскав такой мир, они вначале изучали его, а затем устраивали что-то вроде жатвы, сбора Лу насильственным или добровольным путем. Некто и его коллеги всегда старались действовать максимально эффективно. Методы использовались различные, так как и вселенные всегда невероятно отличались друг от друга. Не говоря о том, что сама физика и первооснова миров разнилась кардинальным образом, как цвет от вкуса или материя от волны. Частенько Лу нельзя было собрать теми силами и способами, что имели и знали старатели. Поэтому некто сильно задумался. С чего же начать свою первую попытку? Где и как сделать первый посев? Одно дело собирать урожай, а другое — вырастить этот урожай с нуля самому. Вскоре он решился и начал с простого. Первый посев он разместил в водном основании своего нового мира. Первая попытка представляла собой огромное количество мелких организмов с простейшей формой сознания. Простейшие одноклеточные формы. Клетки. Сообщество микроорганизмов. Сложные многоклеточные образования. Первые заполонили все среды сада. И некто принялся ждать результатов. Через некоторое время он действительно получил Лу, но совсем мало. Урожай был низкокачественным, а общий объем таким незначительным, что его просто не стоило передавать. Некто столкнулся с двумя проблемами. Во-первых, продолжительность существования единиц первой попытки оказалась очень краткой. И хотя их было бесчисленное множество, из-за своего размера и примитивности строения они вырабатывали слишком мало Лу, к тому же плохого качества. Во-вторых, с единиц первой попытки Лу можно было собрать только в тот момент, когда истекал срок их жизни. Некоторое время некто ждал, проводя различные эксперименты и стараясь увеличить эффективность. А потом добрался до второй попытки. Произошло это через какие-то сотни миллионов лет, так мне показалось. Время со стороны некто, конечно, текло совсем по-другому. Вторая попытка была основана на первой, но ее новые единицы сильно преобразились и объединились в огромные группировки. Размеры вторых существенно изменились. Некоторые в тысячи раз превосходили по величине и по сложности первых. Также было важное нововведение. Некто повернул углеродно-кислородный обмен в обратную сторону. Но, несмотря на такие различия, в основе своей обе попытки были достаточно схожими. Как и первые, вторые регулярно воспроизводились и прекращали существование. Чтобы избежать свойственного первым неравномерного распределения химических веществ и излучения, некто обездвижил вторых. Теперь в течение всего срока жизни каждая единица оставалась на одном участке сада. Проще говоря, некто создал что-то, похожее на растительный мир. Конечно, все отличалось от привычного земного, но аналогия мне в голову пришла именно такая. Вначале растения были совсем небольшими, хотя могли похвастаться разнообразием видов и форм. Но некто меня поражал. Он непрестанно продолжал работать над усовершенствованием и повышением эффективности. И через какое-то время некоторые единицы второй попытки стали огромнее и сложнее своих предшественников. Вскоре я увидел, как преобразилась планета, как заиграли ее континенты зеленым и бирюзовым, как диковинные ветви и роскошные кроны поднялись над облаками. Стало очень красиво. Я даже как-то приободрился. Между усовершенствованием единиц второй попытки некто экспериментировал с различными силами. На определенных участках сада он устраивал сильнейшие ураганы и штормы, заморозки и засуху, насылал ливни или делал некоторые области сада зоной вечной мерзлоты. В итоге некто обнаружил, что, например, воздушные, турбулентные и многие другие процессы могут послужить средством сбора урожая флу. Если турбулентность была достаточно сильная, большие единицы обдувало ветром, срок их жизни прекращался, и в результате высвобождался лу. Это было особенно удобно и полезно в тех случаях, когда его скромные запасы лу истощались. Однако, несмотря на все меры и ту огромную работу, что проделал некто, вторая попытка принесла совершенно неудовлетворительные результаты. Объемы добываемого лу изрядно возросли, но качество неочищенного продукта было настолько низким, что он едва ли окупил затраченные усилия и вложенные средства. И была еще одна большая проблема. Средняя продолжительность созревания оказалась слишком долгой и не принесла ощутимого повышения качества лу. Я понял, что некто упускал из виду что-то очень важное и начинал догадываться, что именно. Перед тем, как перейти к третьей попытке, некто долгое время наблюдал за своим садом, изучал результаты своих трудов. Задача по переходу на новый качественный уровень оказалась для него по-настоящему сложной. Да, он уже добился успеха, то есть вырастил и собрал лу, но результатом его эксперимента все еще было очень далеко до естественного, необработанного многообразия дикого продукта из иных вселенных и реальностей. Решение любой задачи рано или поздно находится, и третья попытка стала живым доказательством этой истины. Некто осознал, что ему нужно вернуть в архитектуру сада исходный вариант углеродно-кислородного обмена, а также в новой попытке восстановить подвижность единиц. Он посчитал, что с точки зрения производства по-настоящему качественного лу, оба этих фактора многообещающие. И, если еще дополнить их вариациями размеров новых единиц, можно достичь очень многого. И вскоре некто полностью закончил с разработкой нового плана и приступил к его реализации на просторах сада. Он взял за основу некоторые единицы образцов из первой попытки и сотворил сложные составные организмы для первых единиц третьей попытки. Какие манипуляции при этом были проделаны, я осознать не смог. Что-то мне недоступное. Сначала он сотворил единицы третьей попытки для жидкой среды сада. По замыслу некто, питание третьи должны были получать из тел вторых, которые на тот момент заполонили весь его сад и в жидком основании, и на твердом. Некто начал с жидкой среды, так как однажды у него уже был опыт сбора лу из вселенной, где все пространство было заполнено жидкой средой. Мои отчаянные попытки понять, о чем тут идет речь, были услышаны, увидены, осознаны посылом, который осторожно раскрыл мне доступ к нескольким деталям. Упоминалась вселенная из старых путешествий некто, где все-все, включая место обитания диковинных живых существ, полностью заполнено чем-то похожим на воду или некую жидкость. Там нет такого понятия, как космос или вакуум, только жидкая бесконечность со своими очень странными для человека законами физики и формами жизни. Вообще, некто нередко применял в своих экспериментах опыт и знания, которые получил в бытность старателем по поиску естественных месторождений лу. Конечно, каждая вселенная, куда заводила его дорога поиска лу, жила по своим правилам, обладала собственными специфическими законами физики и всего своего мироздания. Но некто все равно умудрялся выцепить отовсюду что-то полезное, чтобы применить где-то потом в другом мире, например, в саду. Я вернулся к основной линии истории посыла и понял, что за краткий миг, пока я отвлекся на уточнение деталей о вселенной, наполненной жидкостью, в саду некто пролетели миллионы лет. В океанах освоились и стали хозяевами первые единицы третьей попытки. Первые скитальцы, как их нарек, для себя некто. Понаблюдав, как быстро новые существа захватывают всю подводную территорию, он решил приступить ко второй части своего плана, а точнее, к сотворению скитальцев, которые смогут жить на твердом и в воздушном основании его сада и также питаться единицами второй попытки. Некто создавал их постепенно, одних раньше, а других позже. Тянулись несчетные солнечные циклы его нового мира. Он не спешил, все добавляя и добавляя новые виды и подвиды скитальцев третьей попытки, и в жидком, и на твердом, и в воздушном основании своего сада. Разнообразные морские формы жизни, членистоногие, рыбы, надводные формы жизни, травоядные животные и рептилии, а также их всевозможные помеси, насекомые, другие подвижные формы жизни огромных размеров. В общем, огромное количество знакомых и незнакомых мне видов и форм биологической жизни. Мне невероятно сложно было воспринять и мельчайшую долю сотворенного. Скитальцы получали питательные вещества из единиц второй попытки, тем самым сокращая срок их жизни и заставляя производить низкосортный лу. И когда третьи умирали, некто спокойно собирал с них лу. Причем качество продукта было вполне удовлетворительным, но темпы выделения такого лу по-прежнему оставляли желать лучшего. На основной усилитель производства лу некто наткнулся по чистой случайности. Продолжительность жизни гигантских и медлительных скитальцев совершенно не соответствовала огромному количеству потребляемых ими питательных веществ. Их размеры и срок жизни были так огромны, что очень скоро в саду осталась лишь десятая часть единиц второй попытки. Сад начал терять равновесие, и вскоре это привело бы к полной остановке производственного цикла. Единицам второй и третьей попыток грозила гибель из-за нарушения равновесия по обмену питательными веществами. И вот, когда единиц второй попытки осталось совсем мало, энергетические потребности скитальцев обострились. Нередко происходило так, что два скитальца пытались поглотить одного и того же второго. И это приводило к настоящему конфликту, который вел к физической борьбе между несколькими громоздкими скитальцами. Надо было что-то придумать. И срочно. Ответ нашелся внезапно, по воле случая. Сначала некто перепугался, когда скитальцы принялись уничтожать друг друга во имя выживания, а потом присмотрелся. И тут его осенило. «Конечно! Вот она, разгадка! Вот оно, лу!» — осознал и я. Дерущиеся скитальцы выделяли большое количество искомого лу, и самое главное, оно было приемлемого качества. Оставалось одно — обеспечить скитальцам постоянные драки за выживание. Некто сразу же решил проверить свою догадку на практике. Он создал новые виды единиц третьей попытки — хищных скитальцев. Хищные виды животных, рептилий, морских обитателей, насекомых. Новые хищные скитальцы были далеко не самыми громоздкими, даже часто совершенно крохотными по сравнению с первыми единицами третьей попытки. Но источником их питания должны были стать другие скитальцы. Затем некто внес дополнение в архитектуру равновесия между всеми формами жизни сада. Одни из них использовали в качестве источника питания и энергии неподвижные единицы второй попытки, которые продолжали обеспечивать углеродно-кислородный обмен. Другие, новые хищные скитальцы, получали энергию из тел прочих единиц. Если же случалось так, что скиталец вырастал слишком большим, его скорость снижалась, и он становился легкой добычей для мелких прожорливых скитальцев, вступавших в схватки сообща. В конце, когда скитальцы погибали, и некто собирал с них лу, химические останки из тел оседали в жидкой среде или на твердом основании и становились источником питания для единиц второй попытки. Круговорот замыкался. Поток лу превратился в постоянный. Как я заметил, любимейшим занятием некто в это время стало создание видов. Он заразился многообразием. Увлекательнейшая игра «Кто кого?» видимо, позволяла ему коротать вечность. Светящиеся скитальцы, скитальцы-хамелеоны, скоростные, толстые, микроскопичные, ядовитые. Фантазия некто не знала границ. Некто наблюдал, какие приспособления помогают его подопытным вырабатывать больше лу, и щедро снабжал ими. Драки становились все ожесточеннее. Лу текло рекой. Сад выглядел прекрасно, и производство лу было выше всех похвал. Благодаря новому подходу, некто планировал очень скоро передать в там приемлемое количество довольно-таки чистого лу. Вот так и был воплощен принцип основного усилителя. Пищевая цепочка, хищники и травоядные, борьба за выживание, питание и воспроизводство вида, усиленный инстинкт самосохранения и выживания. Высокая активность всех форм жизни в саду, постоянная борьба между единицами разных попыток, приносила частые всплески такого необходимого его родине лу. Мне показалось, что некто был искренне удовлетворен проделанной работой и испытывал чувства, похожие на человеческую радость. Наконец-то свершилось задуманное! Некто отыскал, открыл тот вид архитектуры своего сада, что был так нужен. Все работало очень неплохо. Спокойно настроив периодическую передачу лу к себе на родину, в невероятное там, некто удовлетворился результатами и начал пожинать плоды своих трудов. Так длилось продолжительное время. А чем занимался некто, пока его сад работал как часы, исправно обеспечивая там стабильным потоком качественного лу, в посыле не уточнялось и не рассказывалось. Я лишь знал, что прошло приличное время. Возможно, сотни или десятки миллионов лет по времени исчисления сада, прежде чем повествование продолжилось. Однажды некто задумался о четвертой попытке. Он захотел идеального Лу. Наблюдая и анализируя происходящее в саду, некто пришел к выводу, что повышение скорости единиц повысит фактор конфликта, а также усилит и обострит столкновение, что принесет еще больше ценного ресурса. Эта простая идея лишила его покоя. И вот, когда пришло время перемен, решившись, без особого сожаления, он расправился почти со всеми скитальцами единовременно, устроив грандиозную жатву и чистку своего сада. Глобальная катастрофа планетарного масштаба, гигантские цунами, огромный взрыв, обледенение, полное вымирание 95% всех видов скитальцев. Настало время четвертой попытки. В качестве исходного материала для новых существ некто взял за основу скитальцев третьей попытки. Но в этот раз он серьезно уменьшил размеры многочисленных видов и добавил еще больше форм. Для повышения подвижности и качества жизни он еще сильнее усложнил их строение, как внутреннее, так и внешнее. Высшие формы жизни, высшие формы животных, разумные животные, чувствующие и осознающие животные. Из скрытого, но очень важного, произошло изменение типа так называемых гостей, приходивших в сад извне. Они были одним из незаменимых и самых важных компонентов всего процесса производства и получения Лу. Эти гости, соглашаясь на поставленные некто условия, получали возможность воплотиться в телах существ из сада. Собственно, это и делало весь сад живым, ибо творить изначальную жизнь некто не мог. Он мог только приглашать уже сотворенных неведомо кем и неведомо когда. И теперь отправиться в путешествие по саду могли очень разные по уровню своего развития, сущности и души. Четвертая попытка впервые дала возможность саду принимать гостей с уже зарождающейся осознанностью сознания. Тела единиц четвертой попытки могли становиться удобным и полезным сосудом для таких душ. Это многократно повысило объемы и качество производства Лу. Прошло еще время, много времени. Производство Лу опять совершило качественный рывок, но некто чувствовал, что чего-то все равно не хватает. Будто можно сделать что-то еще, но что именно, непонятно. Некоторое время он искал ответ на этот вопрос, а его сад продолжал процветать и развиваться. И вот он придумал, что делать. Однажды у некто возникла крайне любопытная идея. Или же он почерпнул ее из других миров? Это я так и не смог узнать. Посыл частично перепрыгивал с одного места повествования на другое, а что было между ними, умалчивалось. Идея эта ему так понравилась, что он тут же принялся воплощать ее. Некто решил провести эксперимент в своем саду, где уже вовсю господствовали четвертые. Он решил сотворить новые уникальные единицы четвертой попытки. Некто разработал и создал особый тип скитальца — разумного скитальца или разумника. Слабый и сильно уступающий по своим параметрам всем прочим четвертым. Однако у разумника было два веских преимущества. Во-первых, этот новый вид существ мог извлекать энергию для своей жизни отовсюду, как из единиц второй попытки, так и из других скитальцев. Во-вторых, некто решился на совершенно сумасшедший и запретный эксперимент, который был бы точно не одобрен его сородичами из там. Даже сам некто признавал, что это крайне рискованная, опасная и полностью безумная идея. Вот что я понял в итоге. Некто — невероятно сложное существо недостижимого уровня, обитающее в совсем другой мерности, законы которой абсолютно невозможно пересказать. А развитие его сознания и души, как и все непонятное и необъяснимое, пугало, но и воодушевляло меня при просмотре всей истории посыла. Вот и здесь, осознав новую идею, я поразился его решением и способом реализации. Некто извлек частицу себя, другой источник этой субстанции просто неизвестен, и вложил ее в ядро разумников, чтобы придать им мощный побудительный толчок к деятельности, развитию и всей жизни в целом. Некто хорошо знал, что по правилу притяжения такая составляющая будет вызывать у нового типа скитальцев неугасимую жажду. Она будет проявляться в необходимости постоянного движения и развития, в желании и голоде по восприятию чего-либо нового и интересного. Такие единицы отправятся в длинный круговорот путешествий по его саду в поисках извечных ответов, сбора информации и всевозможного опыта о том, как утолить ненасытную жажду. «Хитро, хитро! Ведь некто отлично знал, что так просто ответ разумники не найдут. Что он находится вне сада. А про то, как оттуда выйти, однажды зайдя, вкупе с другими законами и правилами, не сообщалось. Это путешествие для гостей было похоже на сказочно-мрачное. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Крошечное вкрапление самого некто будет подталкивать этот вид к удовлетворению тяги единения с бесконечным целым. Таким образом, стремление утолить энергетический голод и все физические потребности для жизни в саду, как это было у всех других единиц прошлых попыток, окажется впервые не единственной движущей силой. Но был и существенный недостаток — риск, на который некто осознанно шел. Если разумники остановятся в своем движении и развитии, перестанут удовлетворять дарованную им жажду, это может привести к очень плачевным последствиям. Такие действия, или скорее бездействия, будут для них смертельно опасны. Самое главное преимущество, что дал им некто, станет их самым главным недостатком. И тогда весь новый вид окажется под угрозой уничтожения. А это крайне негативно скажется на всем развитии его сада. «Я посчитал, что некто шел ва-банк, и трудно было понять, оправданы ли такие риски». Но также этим нововведением он открыл дорогу для воплощения в телах разумников гостей, чей уровень развития сознания мог быть близок к его собственному. «Я скептически подумал, что гостям с высоким уровнем развития, равному даже с половиной уровня развития некто, сад может показаться абсолютно примитивным и скучным. А вот всем остальным, наверное, понравится. Ведь теперь был и приветственный бонус в виде частицы Творца данного сада, которую они могли забрать с собой после окончания своего путешествия по владениям некто. Он же, в свою очередь, получит еще больше лу отличного качества. Всем выгодно». После исполнения своего замысла некто подумал, что если разумники выживут и энтропия не поглотит их, есть все шансы, что их развитие и жизнь могут стать лучшим источником лу в саду и за его пределами. Что ж, пора было переходить от теории к практике. Некто, любуясь своим творением и гордясь собой, поселил в саду немного единиц экспериментальных разумников. «Поселил и, к моему величайшему удивлению, надолго забыл об этом». Все шло замечательно. Выработка лу показывала стабильные результаты. А обеспечивали ее по-прежнему жизнь, жажда, развитие, конфликты и смерть единиц сада. Так как лу становилось все больше и больше, некто перестал самостоятельно справляться со сбором урожая. Тогда он создал собирателей. Это были его помощники. Они делали очень разную работу и решали различные задачи, которые поручал им некто. И до собирателей у некто также было очень много помощников. Но все они ранее были не больше, чем простыми исполнителями определенных функций и задач, без прав что-либо решать по своему разумению. А собиратели имели теперь очень широкие полномочия и механизмы влияния на сад. Затем он наладил каналы передачи необработанного сырого лу из его сада к себе в неведомое там. К этому времени там уже не зависело от естественных месторождений, субстанции. Сотворенный некто сад практически полностью покончил со старательством, потому что после его успеха и начала искусственного производства лу очень быстро подобные сады принялись создавать и другие. Другие миры, вселенные, планеты, галактики, обособленные миры в других измерениях и реальностях. Конечно, в садах других были своя история развития, свой опыт проб и ошибок и свои виды и формы скитальцев и разумников. Но другие не брезговали перенимать опыт некто и потому часто обращались к нему за советом или помощью. Да, некто не был первым, кто пришел к такой системе добычи лу, но его метод был одним из самых эффективных. По его схеме, инвестиции лу для сотворения нового сада многократно окупались доходом от сбора урожая с этого сада через недолгое для представителей там время. И вскоре количество садов в совершенно различных областях, уголках и пространствах всего сотворенного достигло невообразимых высот. Со временем некто вообще вернулся домой, а собиратели и помощники властвовали в свое удовольствие. С разрешения некто, действуя по его плану, они периодически устраивали великие жатвы. Насылался на сад какой-нибудь ураган, землетрясение, внезапно извергался вулкан, придумать можно было что угодно. Огромное количество жертв поднимало показатели добычи Лу на недосягаемый уровень. И быть бы таким саду навсегда, так как некто очень долгое время все устраивало. Если бы не его тонкое восприятие и изощренный разум. Произошло это случайно, даже буднично. Некто меланхолично перебирал присланные образцы Лу и уже собирался вернуть их в хранилище, когда наткнулся на небольшую аномалию, которая не могла не обратить на себя внимания. Среди энергетических волокон Лу обычного сырого сырья, что потоком приходило к некто из его сада, вплеталась тоненькая прослойка очищенного высокопробного продукта. «Нет, это просто невозможно», — подумал тогда некто, не веря увиденному. «Вернее, о невозможном подумал я», восприняв сигнал от некто, который в это время думал что-то, приблизительно напоминавшее мою реакцию. Такой чистейший Лу можно получить только после тщательной многократной переработки естественного сырья, ведь даже Лу из сада требовала предварительной очистки. Однако эта невозможная прослойка была такая высокопробная и чистая, что ее волокна уже не могли смешаться с окружавшей ее сырой субстанцией. Некто проверил еще немного Лу из сада и снова обнаружил загадочную прослойку высшего качества. Итак, в саду возник какой-то неизвестный фактор. Проявилась какая-то особенность, что автоматически делало ранее абсолютно невозможное возможным. Очевидно, что нужно было перемещаться в сад лично, что он и сделал, встревожив своим внезапным появлением помощников и собирателей. Они совсем его не ожидали. Последние циклы... Некто почти не появлялся в своем детище, а новый цикл недавно только начался. Прибыл, огляделся, не заметил никаких внешних изменений. Значит, надо было искать изменения внутренние, причем, понятное дело, только среди скитальцев четвертой попытки. Долго ждать не пришлось. Вскоре некто заметил всполохи Лу. Очень краткие, едва фиксируемые, но все-таки настоящие всполохи. И виной этим всполохом был, конечно, четвертый. Это была борьба не на жизнь, а на смерть одного скитальца с другим. Больше и мощнее. Некто понимал, что само по себе такое обычное происшествие не вызвало бы появления настолько чистого Лу, что он заметил в хранилище, и потому погрузился в изучение деталей инцидента. А они оказались для некто любопытными. Первый скиталец совершенно не стремился защитить собственную жизнь. Он нарушал основной закон, очень давно установленный для всего сада некто. Он сражался насмерть. Но почему? Как это возможно? Как он смог своей волей не подчиниться главному закону о самосохранении единиц сада? Может, он сражался за пропитание? Нет, совсем иное. Он ценой своей жизни защищал трех недавно родившихся скитальцев, в данный момент безмолвно наблюдавших за смертельной схваткой и прячущихся в зарослях. И именно это стремление вызвало появление частички высшего очищенного Лу. Но частичка эта была слишком мала. В хранилище всполохи были яснее, четче. Следовательно, была еще какая-то причина. Некто продолжил скрупулезный осмотр своего сада, заглядывая в каждый уголок, следя за действиями скитальцев, наблюдая и анализируя. Вскоре он наткнулся и на немногочисленных разумников, тех самых экспериментальных единиц из четвертой попытки. Я ощутил, что некто только что вспомнил забытое им очень давно. Это небольшое открытие слегка удивило и обрадовало его. И он воодушевился тем, что эти единицы все-таки смогли выжить и развиться. После такого радостного открытия некто решил сосредоточиться только на разумниках. Постепенно пройдя по всем, он быстро нашел искомое. Из одного района сада исходило очень мощное, устойчивое излучение высококачественного чистого Лу. Того самого, появление которого в саду ранее казалось абсолютно невозможным. В тот же миг некто направился туда. Вот и она, экспериментальная единица четвертой попытки, одна из тех, в ядро которых некто вложил частицу себя. Единица находилась на возвышенном участке сада. За ее спиной недвижимо замерли большие единицы второй попытки. На самом деле я бы сказал, что человек присел отдохнуть на горном уступе отвесной скалы. За его спиной притихли величественные мохнатые деревья, похожие на знакомые мне елки, а перед его взором вытянулись седые от снега горные пики, кажущиеся суровыми и неприступными. По крайней мере, такую земную картину увидел именно я. Но, конечно, она лишь плод моего восприятия и моего сознания. На каком возвышении сидела единица четвертой попытки и куда она смотрела, ясно было только некто. Она была очень молода и не казалась голодной. Она не участвовала в конфликте с другими разумниками. Она даже не защищала свой молодняк. Некто приблизился, пытаясь понять, почему от нее исходили такие огромные объемы чистейшего лу. Его восприятие проникло в улучшенную единицу четвертой попытки. И он все понял. Единица была одинока. Но это не все. Она испытывала еще одно невероятно уникальное состояние сознания. Оно встречалось некто очень редко и никогда прямо в его саду. Некто просто не мог поверить в увиденное. Я ощутил переполняющее его чувство, похожее на земной восторг. Он считал, что стал свидетелем настоящего чуда. Происходило мощное излучение кристально чистого и исключительно ценного вида лу. Да, это была любовь. Это чувство потом в саду и в других несчетных мирах будут ценить как самую сильную и редкую энергию. Именно оно было источником высокопробного лу. И тут случилось непредвиденное. Похоже, экспериментальная единица четвертой попытки внезапно осознала присутствие некто. Как это возможно? Единица упала на твердое основание сада и задергалась в странных конвульсиях. При этом из двух отверстий для восприятия излучения выделялась прозрачная жидкость. Всплески чистейшего лу просто зашкалили. Некто был еще больше удивлен. Даже ошеломлен. Его долгие труды увенчались абсолютным успехом. Наконец-то! И некто понял, что нужно делать дальше. Он придумал формулу, которую назвал «Идол» — идеальная добыча очищенного лу. Отныне и навсегда лу в его саду будет добываться только по этой формуле. Да и во многих прочих садах, вероятно, тоже. И, конечно же, некто сделал ставку на разумников, экспериментальных единиц четвертой попытки. Сад превратился в успешную фабрику по производству лу, а собиратели и помощники некто довели свои навыки управления до совершенства. Они знали формулу «Идол» наизусть и не допускали никаких ошибок в толковании. Под присмотром некто, опытным путем, основываясь на формуле «Идол», они разработали целую технологию сбора урожая лу. Открыли и успешно внедрили многочисленные эмоциональные катализаторы для улучшения выработки лу существами типа разумник. Как я понял, эмоциональными катализаторами стали дружба, семья, алчность, ненависть, чувство вины, гордыня, честолюбие, корысть, одержимость, самопожертвование и подобные им понятия. О других технологиях повышения качества и методах сбора лу, внедренных во многих садах, я тоже знал не понаслышке, из прошлой жизни. Войны, оружие, деньги, голод, болезни, религии, государство, политика, экспансия, власть, геноцид, разные деструктивные зависимости и невероятное множество других глобальных и локальных. Все эти технологии насильно или добровольно, но очень эффективно заставляли разумников учиться вырабатывать лу в огромном количестве. Как много всего и как печально знакомо. Но главным катализатором, целью всех путешествий гостей, который, я это ощутил, зачастую проявлялся непредсказуемо даже для самого некто, оставалась истинная искренняя любовь. И тогда производство лу в садах по всему сотворенному возросло до небывалого уровня. Конец четвертой главы.